Глава 13. Как отыскать одного единственного светлого мага в огромной до безобразия столице? И где найти его потерянный след, если ни один из них тьма не подписывала, а использованный шотиком амулет стер с отпечатков метки убийцы? Конечно, можно было заявиться в кабинет Йена и воспользоваться сферой, выяснив точный адрес и определив места, где Светлый бывал чаще всего. Но пока на его счет оставались сомнения, а я не хотел поднимать шум. К тому же, в сравнении с обычными сыскарями, у меня было еще одно преимущество. Хорошая ищейка может встать на след преступника лишь в том случае, если след находится перед глазами и он помечен. Но магу смерти, свободно перемещающемуся прямыми тропами, это совсем не нужно. Достаточно лишь знать, куда ты хочешь попасть, и самому определить для себя подходящую метку. В качестве метки можно использовать определенную точку на карте, заранее поставленный маячок или просто хорошо сделанные воспоминания. А в случае с Богом, тем более с человеком, достаточно его всего лишь хорошо представить. Запрыгнувшая на плечо мелочь успела только зубами клацнуть, когда передо мной распахнулся беззвездный коридор, и поспешила юркнуть в капюшон плаща, который на темной стороне я носил специально для нее. Помня о том, чем при таком способе перемещения обычно заканчивались встречи с Фолом, в последний момент я решил сойти с тропы, чтобы не столкнуться с шотиком нос к носу. И ощутив знакомое чувство невесомости, какое бывает, когда готовишься спрыгнуть с обрыва, благоразумно остановился. Тропа привела меня в крохотный домик на берегу живописного озера, расположенного, видимо, в окрестностях столицы. Домик, судя по висящим на стенах чучелам, был охотничьим. Действительно очень небольшим, одноэтажным, далеко не новым, но очень неплохо сохранившимся. Защита на нем тоже имелась, причем было видно, что не так давно ее обновили. Но что может сделать защита против темного мага, умеющего ходить по нижнему слою тьмы? Внутри дома царила тишина и приятная прохлада. Судя по спокойному фону, посторонних людей здесь не было, а единственный обитатель этого места беспробудно дрых на стареньком диване возле камина. Рядом с диваном валялась грязная посуда и несколько пустых бутылок. Гуляющий в комнате густой винный дух позволял заподозрить, что хозяин дома уже не первый день изволил совсем не по-благородному нажираться до беспамятства. Ауру я его посмотреть не сумел. Она была полностью закрыта спрятанным под рубашкой амулетом. Но помятое, обрюзгшее и заросшее недельной щетиной лицо он рассматривать не мешал. Альтис Шоттик. Я прищурился, но будить светлого пока не стал, а сперва обошел по темной стороне огороженную забором территорию, чтобы убедиться, что посторонних здесь действительно нет. Затем снова вернулся в дом, прошелся по комнатам, примечая характерные цветовые пятна спрятанных боевых и защитных амулетов. Тихо и аккуратно разрядил их все до единого. После чего взглянул на изменившуюся ауру мага, заляпанную густыми кроваво-красными потеками. И лишь когда стало ясно, что я не ошибся, легонько пнул попавшуюся на глаза бутылку. Пустая посудина с характерным звоном покатилась по деревянному полу и стукнулась об угол камина. «А? Что?» — вскинулся Шотик, машинально схватившись за бесполезный амулет на груди и заметавшись полубезумным взглядом по комнате. Я дождался, когда он меня заметит. А когда лицо светлого стремительно побледнело, а сжавшиеся на побрякушке пальцы отчетливо дрогнули, вкрадчиво произнес: «С пробуждением, Альтис! В чем дело? Ты не ждал сегодня гостей?» «Рейш!» — икнул белый, как полотно, маг. «Как ты... Что ты тут делаешь?» «Не переживай, я по делу». Взгляд Шоттика метнулся в одну сторону, затем в другую. «Я в отпуске, Рейш. Какие к демонам могут быть дела?» «Ничего, я быстро», — заверил его я, ногой подвинув стоящее рядом кресло и спокойно сел. «У меня всего несколько вопросов». Шоттик снова зачем-то оглянулся. Нервным движением поправил сползшую на плечо мятую рубаху, не удосужившись даже проверить, работает ли амулет. После чего нервно пригладил торчащие дыбом волосы и, слегка придя в себя, неприязненно буркнул. «Никаких вопросов, Рейш. Я тебе ничем не обязан, так что проваливай. Это частная территория. А по рабочим делам обращайся к Жольду, если тебя что-то не устраивает». Я молча сидел и смотрел на этого человека. Мгновение растерянности он благополучно пережил. Быстро сумел взять себя в руки, задавил в зародыше едва возникшую панику, и теперь в его глазах горела злость и угадывалось напряженное раздумье. Выступивший на лбу пот, он небрежно смахнул грязным рукавом. Неестественная бледность с него тоже сошла. Словно опомнившись, его пальцы выпустили из рук амулет, пока еще не догадываясь, что он не рабочий. А мимолетный страх, проступивший на его физиономии в самый первый момент, вскоре уступил место раздражению и готовности защищаться. Наверное, с Эллен Норвис он вел себя так же. Ее убийство он вряд ли планировал заранее. В душе Альтис Шоттик был самым обычным трусом, который не стал бы рисковать карьерой и положением из-за такой мелочи, как преданная им девчонка. Скорее всего, убил ее он действительно случайно. И в первый миг, полагаю, испытал такую же растерянность, как и сейчас. Но сумел собраться с мыслями, взвесить и оценить возможные последствия от чистосердечного признания, после чего принял единственно возможное в той ситуации решение и принялся грамотно заметать следы. «Что тебе нужно, Рейш?» — агрессивно повторил маг, когда тишина в комнате стала откровенно тревожной. «Я же сказал, проваливай! Нам не о чем с тобой говорить!» «Что ты знаешь о смерти Эллен Норвис?» — тихо и спокойно осведомился я. Шоттик вздрогнул и уставился на меня широко раскрытыми глазами, в которых снова промелькнул мимолетный страх. «Ничего!» Зажатый в моей руке амулет правды мигнул алым огоньком, разогнав царящий в комнате сумрак. Я нехорошо улыбнулся и одним движением смял его в кулаке, огласив тишину оглушительным хрустом. Светлый после этого испуганно дернулся. И словно почувствовав, как чувствуют это загнанные в угол крысы, что отпущенное ему время закончилось, с прерывистым вздохом отшатнулся. Еще через миг на его лице проступило жутковатое выражение, какое бывает у людей, внезапно осознавших, что им нечего терять. В обеих руках без предупреждения зародилось по боевому заклятию. Но прежде чем он успел их разрядить, я рывком ушел на темную сторону, ухватил Шоттика за тощую глотку, без особых церемоний дернул на себя и с силой швырнул во тьму, одновременно с этим открыв перед ним темную тропу. Грохнувшись на землю у подножия того самого валуна, где нашла свою смерть Эллен Норвис, Светлый от души шарахнулся затылком о камень и приглушенно взвыл, перекрыв даже истеричные вопли, брызнувших во все стороны гулей. После бойни, что мы устроили здесь в прошлый раз, они успели хорошо запомнить мой запах. А как только из капюшона выпрыгнула зловеще оскалившаяся кукла, на кладбище тут же стало тихо, как в могиле. И только хриплые подвывания Светлого разгоняли сгустившуюся тишину. Из тьмы самостоятельно выбраться он не мог. Здесь ему было некуда бежать. а то, что каждое проведенное здесь мгновение иссушивало его магический дар, меня не волновало. Впрочем, долго находиться здесь ему было противопоказано еще и по другой причине. Холодная, промерзшая на несколько локтей земля в мгновение ока привела Светлого в чувство. Почувствовав, как промерзает на нем одежда, Шотик, несмотря на шок от перехода, был вынужден подняться и, держась за ушибленную голову, взглянуть на место, куда я его привел. «Рейш!» При виде бесцветного неба и полуразвалившегося кладбища на лице мага проступило выражение ужаса. «Светлый маг и тьма. Что может быть хуже?» Но черно-белый мир, в котором практически не было света, никуда не делся. Ни замшелые могильные камни, ни ржавая ограда, ни вросший в землю валун, у которого не так давно его встречала несчастная девчонка. Вот только на этот раз вместо девчонки на него смотрел я. И Шотик, едва заглянув в мои глаза, в панике отшатнулся. «Господи, Рейш, что ты собираешься делать?» «Для начала мне нужны ответы», — сухо произнес я, не испытывая ни малейшего дискомфорта от царящего вокруг холода. «Зачем ты убил Эллен Норвис?» «Рейш, я не...» Шагнув вперед, я снова ухватил этого труса за глотку и, припечатав к валуну, по слогам процедил. «Зачем ты убил Эллен Норвис?» Выгнувшись, словно обледеневший камень жег ему кожу, Шотик приглушенно взвыл. А когда я обвил его беспорядочно дрыгающиеся ноги темными путами и такими же путами намертво привязал его к валуну, маг неожиданно захрипел, заизвивался, как червяк, и придушенно выпалил. «Она требовала невозможного!» «Хотела, чтобы я признал мальчишку и составил официальную бумагу, по которой после моей смерти все мое состояние перешло бы к нему». «У тебя еще и состояние есть», — брезгливо осведомился я. «Баронесса де Вангур — моя мать, но наследовать ей я смогу лишь после того, как получу весомый чин в управлении. Таково было требование семьи». Я сжал челюсти. Что, неужто даже родные перестали доверять этому уроду? Отказ в прямом наследовании — весьма неприятная деталь в отношении родителей и детей. И просто так подобные условия в завещаниях не прописываются. Похоже, за Шотиком и раньше водились нелицеприятные вещи. А обладавшая немалыми связями мать решила исправить ошибки непутевого сына службой в управлении, вероятно, понадеявшись, что работа на городскую стражу его исправит. Я тяжело посмотрел на бьющегося в путах мага. «Так ты убил Эллен из-за денег?» «Нет!» — с ненавистью уставился на меня маг. «Деньги я бы нашел. Но эта дура потребовала, чтобы я передал ублюдку еще и титул». «Что? Еще одно условие в завещании матери?» Шотик захрипел и бессильно обмяк, будучи неспособным сопротивляться темной стороне. «Так что между вами произошло?» — сухо осведомился я, даже не думая ослаблять путы. «Она тебя шантажировала?» «Пообещала рассказать матери, что ты ее обманул?» «Да не обманывал я ее!» — исступленно прошептал маг. «Демоны тебя задери, Рейш! Я даже не знал о ребенке до тех пор, пока не получил то проклятое письмо! Клянусь!» Я нахмурился. «Как ты мог не знать? Ты же с ней спал!» «Это было всего один раз!» «То есть...» Ты опозорился как маг, ложась в постель с женщиной, хотя знал, что эти отношения всего на одну ночь, не поверил я. «У тебя что, мозгов не хватило использовать предохраняющий амулет?» Шотик застонал. «Дурак! Я был пьян! Это вышло случайно! У старой шлюхи в кои-то веки в доме объявилась симпатичная воспитанница. Я видел ее до этого пару раз на приемах. Девчонка казалась такой скромницей, вся такая с виду недотрога. Но стоило только сделать пару намеков, как она в охотку отправилась показать мне гостевые покои. Даже не вякнула, когда я завалил ее на диван. Да и потом не сопротивлялась. Почти. «Почти?» — тихо переспросил я. «Да!» — выкрикнул Шотик, когда я нечаянно его придушил. «Кто же знал, что эта дура была девственницей?» И вот тогда до меня наконец дошло, что же в действительности произошло с 15-летней мечтательницей Эллен. Судя по всему, во время очередного приема заигравшаяся в свои игры Стелла Норвес оставила племянницу без присмотра. Быть может, в то время, когда ее приметил захмелевший маг, опытная в любовных утехах леди уже томилась в объятиях очередного ухажера. А может, была так уверена в лояльности своих гостей, что не учла наивности провинциальной девчонки и недостаточно хорошо объяснила правила поведения на таких вот скользких приемах. Наверное, Эллен даже не догадывалась, что за невинным с виду предложением прогуляться в садовую беседку или полюбоваться на звездное небо могло крыться гораздо более откровенное предложение. Конечно, она пошла вместе с улыбчивым гостем в охотку, показывая ему большой дом. И, конечно же, ей польстило внимание сотрудника управления городской стражи, который наверняка не преминул собой похвастаться. Беда была в том, что перебравший вина маг был слишком распален, чтобы обращать внимание на слабое сопротивление. Для него и тогда это была лишь игра, фальшивое трепетание опытной соблазнительницы, которая лишь подзадоривала пьяного кавалера своими неумелыми попытками оттолкнуть. «Ты заставил ее молчать?» Еще тише спросил я, когда прочел в глазах Шоттика правду. Маг дернулся. «А что мне оставалось? Когда она написала про ребенка, я сперва решил, что она блефует. Явился навстречу, взяв с собой амулет правды. Но эта тварь заранее озаботилась доказательствами. Принесла с собой кристалл памяти с отпечатком ауры ублюдка. После чего я должен был или согласиться на требования этой суки, науськанной старой шлюхой Норвис, или же сделать так, чтобы об этом никто и никогда не узнал. Что тебе помешало использовать на ней заклинание забвения, как на посыльном?» «Время!» — с досадой скривился Шоттик. «Когда я начал плести заклятие, она побежала. Видимо, решила, что ее хотят убить. Я ее догнал, встряхнул, наорал на дуру, чтобы не рыпалась. Но она меня укусила, вырвалась, и...» Макс с отвращением отвел глаза. «Я даже не понимаю, как это произошло. Я толкнул ее в спину, чтобы больше не бежать за ней по всему кладбищу. Наверное, толкнул слишком сильно. Она споткнулась и упала, задев головой этот проклятый валун. Когда стало ясно, что Эллен не двигается, не знаю, в первый момент я запаниковал. Пытался наложить исцеляющее заклятие, но рана оказалась смертельной. Выбора особо не было. Или идти с повинной к своим, или же попытаться спрятать тело. «И ты решил за собой прибрать», — ровно заключил я, услышав все, что хотел. Тело столкнул во враг, предварительно убрав с него отпечатки собственной ауры, прошелся по кладбищу парочкой заклинаний, стер все улики, закрыл ауру, забрал кристалл. «Я все правильно понимаю, Альтис?» Шоттик снова одарил меня ненавидящим взором. «Да, я его уничтожил. И это было лучше, чем остаток жизни провести в тюрьме за непреднамеренное убийство. Артефакты для заметания следов ты прихватил с собой тоже поэтому?» «Всегда их в кармане ношу. Дежурства слишком частые. Иногда дергают прямо из дома, так что проще все иметь с собой». «А с рыбаком что сделал?» «Когда почистил все здесь, нашел его по ауре. Поработал над его памятью, все там поправил, затем ушел. А потом...» Так же ровно осведомился я. «А потом ничего», — процедил Светлый. «Уехал домой и жил себе припеваючи, пока ты не объявился». Я сузил глаза. «И как ты собирался возвращаться на работу, имея метку убийцы в ауре? Ты же знал, что следы будут видны еще несколько месяцев. Неужто думал отходить все это время, ни разу ее не открыв? Или полагал, что у того же Хирьена к тебе вопросов не возникнет?» «Хирьен, слизняк!» — с отвращением выплюнул Шоттик. «У него перед носом хоть что можно творить. Он ничего не заметит. А с аурой я ничего не планировал делать. Проще было убить кого-то еще, чем все время ходить под закрывающим заклинанием. Да ну!» «И кого же ты, позволь спросить, успел определить на роль своего прикрытия?» Светлый оскалился. «Что у нас в столице, преступников не осталось? Сопротивление при задержании, нападение на сотрудника управления, попытка ограбления в загородном доме. Да мало ли бывает случайностей в жизни. Я ведь уже все продумал, Рейш», — с досадой добавил Шоттик. «Даже приготовился на случай, если меня все-таки заподозрят. И если бы не ты...» Я на мгновение прикрыл глаза. Из всего, что я услышал, непонятным осталось только одно. А именно, почему же после той ночи Эллен не пришла к тетке и не рассказала все как есть? Маг или нет, трезвый или пьяный в дымину, но Шоттик не должен был к ней прикасаться, услышав слабое «нет». Однако она позволила ему безнаказанно уйти. Долгие 9 месяцев упорно скрывала, что с ней в действительности произошло. Быть может, свою роль тут сыграл страх перед теткой, боязнь того, что после такого ее с позором выгонят обратно в нелюбимый дом, к сестре и отчиму, от которого она, со слов леди Норвис, тоже страдала. Или же Эллен просто не верила, что ей помогут, ведь именно в этом доме и из-за этих гостей в одночасье разбились все ее невеликие мечты. Поэтому-то она и молчала о ребенке, пока это стало невозможно скрывать. Не знаю. С женщинами ни в чем нельзя быть уверенными. Но факт в том, что Эллен предпочла остаться наедине со своим горем. И, судя по поведению Шоттика, он даже сейчас не догадывался, что тогда, ночью, с ее стороны, это была совсем не игра. Как не думал он и о том, что вызвавшая его на частный разговор Эллен была нерасчетливой трянью, умышленно сохранившей ребенка ради получения выгоды, а всего лишь потерявший веру в людей, запутавшийся в сомнениях девчонкой, которая не знала, каким еще образом обеспечить сыну нормальное будущее. «Что ты собираешься делать, Рейш?» — хрипло спросил Шоттик, когда я надолго замолчал. «Если помнишь, приборы на темной стороне не работают, так что у тебя и сейчас нет ни одного доказательства. Ни один суд не примет твои слова на веру, а все следы я за собой брал». «Да», — обронил я, отступив назад и убрав руку с чужого горла. «Следы ты действительно подчистил хорошо, но это не значит, что ты избежишь наказания». У Шоттика исказилось лицо. «Что, казнить меня захотел? Собственноручно башку с плеч срубишь?» «Я маг, а не палач», — скупо обронил я. Хотя, если честно, предложение было заманчивым. Собственно, убить человека для меня уже давно не представляло проблем. А сегодня я бы сделал это с превеликим удовольствием, наплевав даже на появление метки в ауре. Но едва заметно кольнувшее плечо помогло устоять от искушения. Поэтому я лишь отступил еще на шаг и также тихо добавил: «Пусть тьма решит твою судьбу». У Шоттика вырвался из горла странный булькающий звук, когда вокруг меня сгустилось и начало стремительно расползаться густое черное облако. Пришедшая на зов тьма была голодна, поэтому на застывшего в ужасе Светлого обратилось сразу 1000 обрекающих взглядов, а в его расширившихся в панике глазах отразились 1000 лиц. На темную сторону без предупреждения обрушился многоголосый, настойчиво ввинчивающийся в уши шепот. Но я его почти не слышал, потому что на этот раз он был предназначен для другого. «А-а-а!» — в голос взвыл прикованный к камню Шоттик, когда поднявшаяся за моей спиной тьма тяжелым языком нависла над его телом и на мгновение замерла, прежде чем обрушиться всей мощью. Светлый при этом даже не побледнел. Он аж почернел, уставившись за мою спину с таким видом, словно увидел там что-то ужасное. А потом задергался в путах, как припадочный, и, задыхаясь от ужаса, прошептал: «Нет! Ты же мертва! Я тебя убил!» «Закрой глаза!» — шепнул мне на ухо знакомый голос, и я послушно опустил веки, чувствуя на затылке холодок чужого дыхания. А потом услышал шумный всплеск, жуткий хруст, оборвавшийся истошным воплем. И после этого лишь спокойно ждал, когда раздавшиеся в ночи чавкающие звуки, прерываемые бессвязными стонами и мычанием, окончательно стихнут. «До скорой встречи, Артур Рейш!» — ласково шепнула смерть, когда на кладбище вновь воцарилась мертвая тишина. «До скорой!» — согласился я, отворачиваясь и открывая глаза. Но на холме никого не было, кроме меня и затаившей дыхание куклы, которая сидела на чьем-то надгробии и с ошарашенным видом таращилась в темноту. Перехватив озадаченный взгляд мелочи, я все же решил посмотреть, насколько жестоко обошлась с убийцей суровая леди в белом. И, обернувшись, порядком удивился, когда обнаружил, что прикованный к камню маг по-прежнему дышит. Более того, даже шевелиться пытается. Правда, уже никто не смог бы Шоттика признать в этом жутковато исхудавшем, абсолютно седом старике, из которого выпили не только магию, но и жизненную силу. Подойдя вплотную, я приподнял за подбородок его плешивую голову и мысленно крякнул, наткнувшись на блуждающий, абсолютно безумный взгляд, в котором не было ни капли узнавания. Хм, а смерти впрямь знала толк в правосудии, раз решила оставить ему жизнь, но при этом безвозвратно отняла разум. Вечного покоя этот маг действительно не заслужил. Однажды мы с Тори как-то затронули эту тему, и он усомнился, что смерть приходит к людям заслуженно. Но если в отношении таких, как Эллен Норвис, я еще мог затрудниться с ответом, то в отношении Шоттика ответ был очевиден. Пожалуй, только доказательство тяжести и неотвратимости наказания позволяет нам более или менее примириться с потерями. И не только создает ощущение восстановленной справедливости, но и дарит иллюзию стабильности, которую мы, люди, так отчаянно боимся потерять.